Глава 79. Отвращение. Только этим словом Ириана могла выразить свое отношение к Фирианской впадине. Она с трудом дышала сгущенным воздухом в пространстве между двумя высоченными горными пиками. Ее мутило от вида и запаха костей и драконьего навоза, попадавшегося на каждом шагу. Окна и двери, прорубленные в горной толще, были разной ширины и высоты, однако из каждого тянуло зловонием. Иных запахов в Фирианской впадине не существовало. Хорошо еще, что ведьмино логово оказалось пустым. Впрочем, спутники Ирианы, разбиравшиеся в стратегии, пока не решили, действительно ли это хорошо. Теперь, когда обе части армии Хагана соединились, солдаты, которыми командовала Хасара, принялись готовить переправу через Авери, чтобы затем вступить в задубелый лес. Руккины безостановочно перебрасывали по воздуху самые тяжелые грузы, включая и повозки обоза. И все равно путь на север казался необозримо долгим. Двигаться предстояло по древней заброшенной дороге, что тянулась вдоль северного рукава Авери. «Передай мне вон тот нож», — попросила Ириана, находившуюся с ней Элиду. Кивком подбородка целительница указала, какой именно нож ей требуется. На полу крытой повозки лежал дарганский солдат. Он был без сознания. На лбу блестели капли холодного пота. Во время битвы близ Аньели его ранили в бедро. Солдат посчитал свою рану не особо серьезной и решил не беспокоить целительниц, которым и так хватало забот. Однако рана воспалилась. Дарганский конник крепился из последних сил, пока сегодня утром не упал с лошади, потеряв сознание. Так он и попал в повозку Ирианы. Походный аньельский лазарет отучил Элиду вздрагивать при виде крови и гнойных ран. Поэтому она спокойно достала нож с тонким лезвием и подала Ириане. Целительница склонилась над бездыханным воином. Зрелище воспаленной раны вполне могло бы испортить аппетит. «Твои действия его разбудят?» — полюбопытствовала Элида. «Я погрузила его в глубокий магический сон», — ответила Ириана, поудобнее беря нож. «И проснется он не раньше, чем я сама разбужу его». Еще пару недель назад Элиду бы вывернула при виде того, как Ириана очищает рану, выскребая кусочки омертвелых тканей. Хвала богам, отрава не попала ему в кровь, — сообщила Ириана, когда тряпка рядом с солдатом покрылась извлеченной гнилью. Но все равно его придется для верности попоить особым отваром. Элида связала концы тряпки, швырнула в ведро и тут же подстелила другую. «А разве ты не можешь исцелить его одной силой своей магии, без всяких отваров?» «Все, что можно сделать силой магии, я обязательно сделаю». Она прикрыла рот и нос плотной тканью, поскольку раны, нанесенные валгами, источали зловоние, особенно когда приходилось наклоняться. «Но моей магии может оказаться недостаточно, если заражение вдруг проявится снова. Потому и нужен отвар». «Ты говоришь о болезнях, словно они живые существа». «В какой-то мере да», — согласилась Ириана. У них есть свой характер и свои тайны. Порой нужна смекалка, чтобы перехитрить их. Здесь такое же поле боя, где болезни — наши враги. Ириана подтянулась к зеркальному фонарю возле койки. Зеркальные полоски можно было поворачивать под разными углами, направляя свет в нужное место. Ириана осветила рану. Убедившись, что рана полностью вычищена, она отставила фонарь и положила нож. «Состояние лучше, чем я думала». Она протянула руки к поврежденному бедру. Ее пальцы засветились и наполнились теплом. Ириана представила, каким бывает лето в этих суровых горных краях. Она направляла магию вглубь тела, соединяя порванные жилы, проверяя состояние других частей. Все, что требовало починки, чинилось магическим образом. У солдата поднялся жар, который Ириана немного притушила, но совсем убирать не стала. Жар был ее союзником, показывая, что тело хочет поскорее выздороветь. К концу исцеления Ириана тяжело дышала. Зато дыхание раненого стало легче. Пот на лбу высох. «Потрясающе!» — прошептала восхищенная Элида, разглядывая гладкую кожу на месте недавнего гнойного вздутия. Ириана быстро нагнулась к ведру и ее вытошнила. Элида вскочила на ноги, не зная, чем ей помочь. Ириана покачала головой и просто вытерла рот тряпкой. Радость материнства часто омрачается тошнотой в первые месяцы беременности. Кого-то тошнит меньше, кого-то вот так. Элида налила ей кружку воды из кувшина. «Может, тебе еще что-нибудь принести? А скажи, разве ты себя исцелить не можешь, как других? Или тебе нужна помощь других целительниц?» Ириана сделала несколько глотков, освобождая рот от горечи. «Тошнота беременных не признак нездоровья. Она показывает, что ребенок растет и развивается». Рука Ирианы привычно скользнула к животу. «Эту тошноту и вылечить по-настоящему нельзя. Можно ослабить ее проявление. Но тогда нужно, чтобы другая целительница находилась при мне днем и ночью, бросаясь на помощь, едва понадобится». «Тебе сейчас очень тяжело?» — заботливо спросила Элида. «Война — неподходящее время для вынашивания детей», — вздохнула Ириана. «В моем положении лучше всего пить настой имбиря, разные имбирные чаи, но имбирь я приберегу для солдат. Мята тоже неплохо помогает. У меня есть немного в сумке. Брось несколько листочков в горячую воду. Дать им настояться, потом я выпью». Позади них на небольшой жаровне постоянно кипел чайник. Предназначался он не для чаепитий. Горячая вода требовалась для обеззараживания ножей и прочих целительских орудий, а также для промывки ран. Элида похромала к жаровне. Ириана молча смотрела, как правительница Пиранта готовит мятный чай. «А знаешь, я могла бы исцелить твою ногу». Рука Элиды застыла на ручке чайника. «В самом деле?» — осторожно спросила она. Вспомнив про чай, Элида подала чашку Ириане. Целительница отхлебнула несколько глотков, отгоняя новые позывы на рвоту. Затем спросила. «Можно мне взглянуть?» Элида уселась на другой табурет и послушно разулась. Ириана внимательно оглядела шрамы, затем неправильно сросшуюся кость. О причинах увечья она знала из рассказа самой Элиды. «Тебе тогда повезло, что рана не воспалилась. Чай был еще слишком горячим». Ириана отодвинула кружку и похлопала себя по коленке. Элида поняла, что так осматривать ее ногу удобнее. Увечная нога улеглась на колени Ирианы. Целительница осторожно ощупывала шрамы и искривленные кости. Магия повторяла ее движение. Увечье было просто жутким. У Ирианы перехватило дыхание. Она скрипнула зубами, вспомнив, сколько лет тогда было Элиде и какую боль перенесла несчастная девчонка. Отвратительнее всего, что виновник увечья — родной дядя. «Ты что-то увидела?» — насторожилась Элида. «Ничего. В смысле, ничего, о чем бы ты не знала». «Ничего, кроме немыслимой и непростительной жестокости». Ириана вернула магическую силу внутрь себя, но ее руки оставались на лодыжке Элиды. «На исцеление этого давнего увечья понадобятся недели. Сомневаюсь, что в нынешних условиях такое возможно». Элида кивнула. «Но если мы все переживем эту войну, я смогу тебе помочь». «А каким образом?» — заинтересовалась Элида. Прежде чем ответить, Ириана вновь направила магический лучик в ногу Элиды, снимая боль с натруженных мышц и мест, где кости терлись друг о друга, лишенные естественной прослойки. Элида тихо вздохнула. «Есть два пути. Первый, самый тяжелый. Мне понадобится полностью переделывать твою лодыжку. Иными словами, придется разламывать кость, удалять неправильно сросшиеся участки, а затем выращивать их заново. Все время, пока длится исцеление, ты не сможешь ходить. Восстановление будет сопровождаться сильной болью, и все болеутоляющие снадобья лишь уменьшат ее, но не уберут совсем». Разговаривая с пациентами, Ириана привыкла не подслащивать правду. «Недели три у меня уйдет на то, чтобы правильно соединить кости, а потом месяц, если не больше, будешь привыкать к новому состоянию и учиться ходить на здоровой ноге». На лице Элиды не появилось радости. Наоборот, оно побледнело. «А второй путь?» «Там вообще не будет никакого исцеления. Только мазь вроде той, что давал тебе Ларкан для снятия боли. Но должна сразу предупредить. Никакая мазь не сможет полностью снять боль. Кости трутся. У тебя вот здесь и здесь». Ириана дотронулась до места на лодыжке и возле пальцев. «Мазь уменьшает трение, но не устраняет его причину. И чем дальше, тем хуже будет состояние костей в этих местах. Пройдет еще лет 5, может, 10. Сейчас не могу сказать, сколько. Боль сделается невыносимой, и тогда уже никакие мази не помогут. Значит, в любом случае меня ждет исправление костей, о котором ты говорила. Я не стану тебе советовать. Тебе самой решать, хочешь ли ты пройти исцеление. Я просто рассказываю о возможностях. Какую дорогу избрать, решать будешь ты. Улыбнулась Ириана. Она легонько ударила по лодыжке Элиды. Осмотр закончился. Элида проворно опустила ногу и легко натянула носок, а затем и сапог. Чай достаточно остыл. Ириана с наслаждением глотала мятную жидкость. От напитка в голове у нее прояснилось, а урчащий живот успокоился. «Не знаю, выдержу ли я снова такую боль», — тихо сказала Элида. Ириана кивнула. «Мне понадобилось бы не только заняться твоими костями, но и заглянуть внутрь тебя. Без исцеления души исцеление увечья окажется неполным. Минувшим летом мне пришлось изрядно попутешествовать по душе Шаола. Потом мы путешествовали вдвоем. Вам было тяжело? Еще как. Но Шаол выдержал. Мы с ним и выдержали. Элида задумалась над словами Ирианы. Мне думается, вначале нам нужно пережить эту войну. Если переживем, тогда поговорим об исцелении моей ноги. Ты права, это здравый взгляд. Элида подняла голову к потолку повозки. Интересно. Что наши сумели разузнать в этих пещерах? Оказалось, что в недрах Амагии Северного Клыка остались смертные люди, погонщики драконов, служители, занимавшиеся разведением крылатых тварей. Словом, те, кого хозяева бросили за ненадобностью. Спасибо, что не убили, поскольку от них можно было узнать много полезного. Сейчас этим и занимался Шаол и его соратники. Ириана не спрашивала о подробностях. Шаол тоже молчал о том, каким способом они получают нужные сведения. «Будем надеяться, мы не зря задержались в этой дыре», — пробормотала Ириана, допивая чай. «Чем быстрее они покинут Фирианскую впадину, тем лучше». Боги словно посмеялись над Ирианой и Элидой. В дверь повозки постучали. Элида похромала к двери, но та распахнулась сама. На пороге стояла Борта. Лицо Руккины было непривычно серьезным. Ириана сжалась, чувствуя, что Борта явилась отнюдь не с радостными новостями. Однако Руккина заговорила не с ней, а с Элидой. «Полетишь со мной?» — выпалила Борта. За порогом ожидала Аркаса. На седле примостился воробей — Фалкан Энар. Ириана догадалась, он сейчас не провожатый, а дополнительная охрана. «Что случилось?» — упавшим голосом спросила Элида. Ириана успела изучить характер Борты. Когда та волновалась, слова из нее нужно было вытаскивать клещами. А Борта волновалась очень сильно. Ей не стоялось на месте. «Твой Ларкан жив и здоров. Просто наши в подземельях кое на кого наткнулись. Вот и послали за тобой. Будешь решать, как с ним поступить». Элида застыла. Неподвижно, как умели застывать ведьмы. «Кого нашли?» — спросила Ириана. «Ее дядюшку», — выдавила из себя Борта. Элида знала, как Борта любит и бережет свою руку. Если ее вдруг вытошнит прямо на перья Аркасы, вспыльчивая Руккина ей такого не простит никогда. Во время стремительного полета вверх к мосту между Амагой и Северным Клыком Элида молила всех богов, чтобы содержимое ее желудка не выплеснулось на Аркасу. «Он прятался на Северном Клыке», — пояснила Борта, помогая Элиде забраться в седло. Фалкан вспорхнул и улетел самостоятельно. Выдавал себя за обыкновенного погонщика, но один из настоящих погонщиков его выдал. «Ну, а Элина послала за тобой сразу же, как его привязали понадежнее. Не погонщика, разумеется». Элида так растерялась, что лишь кивала. «Подумать только! Варнан здесь, в Фирианской впадине. Не в Марате при хозяине, а здесь». Борта опустилась на каменной площадке у входа в недра Северного Клыка. Там уже ждали Горель и Фенрис. Вход напоминал громадную развернутую пасть. Оттуда тянуло таким зловонием, что Элида вновь испугалась, что ее вывернет. Запах гниющего мяса и чего-то еще многократно хуже. Так пахли валги. Так пахла ненависть и жестокость, а также узкие каменные коридоры, куда не проникал свежий воздух. Фейцы молча прошли рядом с Элидой. Где сейчас находились Ларкан, Аэлина и ее дядя, не говорили. В нескольких местах Элиде пришлось обходить тела убитых. Фенрис скупо объяснил, Руккины убивали тех, кто пытался оказывать вооруженное сопротивление. Все лужи крови имели красный цвет, но от тел исходило тоже валкское зловоние. Элида вдруг догадалась. У всех, кто сюда попал, душа была заряжена валкской отравой. «Скоро придем», — тихо пояснил Гарель. Элиду затрясло. Фенрис положил ей руку на плечо. Он не вырвется, как бы ни старался. Элида понимала, что Белый Волк говорил не только о веревках или цепях. Варнена удерживали огонь, лед и, быть может, темная магия Ларкана. Но ее продолжало трясти. Она вдруг почувствовала себя совсем маленькой и беззащитной. Коридор делал поворот. За углом Элида увидела Аэлину, Рована и Ларкана, стоящих перед закрытой дверью. Чуть дальше застыли Несарина, Сартак и Шаол. Все ждали решения участи Варнена. Решать его участь предстояло Элиде. Лицо Ларкана застыло от гнева. Бездонные глаза напоминали холодные колодцы ночи. «Тебе не обязательно туда входить», — тихо сказал он Элиде. По лицу Аэлины чувствовалось, она едва сдерживает гнев. «Мы сочли необходимым привести тебя сюда, чтобы ты сама решала, как с ним поступить. Может, ты захочешь поговорить с ним до нас?» Элиде было достаточно взглянуть на оружие Рована и Ларкана и на стиснутые кулаки королевы, чтобы понять, какой разговор ожидает ее дядю. «Вы намерены пытками вытягивать из него сведения?» — спросила Элида, решаясь взглянуть в глаза Аэлины. «Это вначале», — прорычал Ларкан. «А затем он получит заслуженное». Элида посмотрела на любимого мужчину, затем на королеву, которой служила. Она шагнула вперед. Никогда ее хромота не была столь заметной. «А почему он здесь, а не в Марате?» — спросила Элида. «Этого он не сообщил. Пока», — ответил Рован. «Мы ему ничего не говорили о тебе, но он догадывается, что ты тоже здесь». Рован посмотрел на Ларкана. «Решение целиком за тобой, Элида», — сказал фейский принц. «Но вы же все равно его убьете». «А тебе этого хочется?» — спросил Ларкан. Несколько месяцев назад Элида призналась Ларкану, что хочет смерти Варнена. Ларкан согласился это устроить. Еще до попытки ее похитить, предпринятой Варненом и Илками. До той страшной ночи, когда Элида скорее согласилась бы умереть, чем отправиться с ним в Марат. Элида заглянула в свою душу. Ее спутники молчали, не мешая принимать решение. «Я все-таки хочу вначале поговорить с ним. Его судьбу будем решать потом». Ларкан молча кивнул и открыл дверь. На стенах коптили факелы. Единственной мебелью в помещении были письменный стол у задней стены и стул. На стуле сидел ее дядя, скованный по рукам и ногам крепкими железными кандалами. Изящный камзол Варнена был порван, темные волосы торчали во все стороны. Похоже, когда его нашли, он пытался сопротивляться. Об этом свидетельствовали запекшая кровь на ноздре и распухший нос. Нос был сломан. Так оно и есть. На костяшках Ларкана тоже была кровь. Увидев Элиду, Варнен сел прямо. Она остановилась в нескольких шагах от стола. Вместе с нею вошли Ларкан и Аэлина. Остальные ждали в коридоре. «Впечатляющая у тебя нынче компания, Элида», — сказал Варнен. Этот голос. Даже перелом носа не изменил вкрадчивых интонаций. И снова, как в Марате, Элида почувствовала невидимые когти, впившиеся в кожу. Но Элида держала голову высоко поднятой и смотрела дяде прямо в глаза. «Почему ты здесь?» «Вначале ты натравливаешь на меня это чудовище», — нарочито ленивым тоном произнес Варнен, кивая в сторону Ларкана. Затем приводишь смазливую девчонку, чтобы добиваться моих ответов. Интересные способы у тебя, госпожа Айлина». Айлина подпирала стену, засунув руки в карманы. В ее лице не было ничего человеческого. Элида заметила, что руки королевы беспокойно двигались. Наверное, Айлина вспоминала их изуродованными, закованными в кандалы. Совсем недавно она сама находилась еще в худшем положении, чем Варнан. И, помня это, Айлина едва сдерживалась, чтобы не схватить его за горло и не начать вытряхивать сведения. Прежде всего ради Элиды. Присутствие Айлины придавало Элиде сил. «Жить тебе осталось недолго», — сказала она дяде. «Так что советую разумно распорядиться каждой минутой». «Жестокая ты, однако», — язвительно усмехнулся Варнан. «Не ошибся я насчет ведьминой крови в твоих жилах». Элиде было невыносимо находиться в одном помещении с ним, дышать одним воздухом. Вот так же язвительно усмехался он, когда казнили ее отца. С таким же язвительным хихиканьем он на 10 лет запер ее в башню. Варнан все делал с улыбкой. Лапал Кальтену, творил иные гнусные дела, а затем попытался продать племянницу Эравану как орудие для рождения чудовищ. «Почему?» — задала Элида главный вопрос, мучивший ее столько лет. «Почему ты все это сделал?» «Поскольку жить мне осталось недолго, какими будут мои ответы, особого значения не имеет». Даже сейчас он улыбался. «Хочешь знать, почему?» «Потому что мог», — сказал Варнан. Ларкан глухо зарычал. «Потому что мой братец, он же твой ответ, был невыносимым солдафоном. И правил он лишь по одной единственной причине. Родился раньше меня. Воевать больше ничего он не умел. Потому я и назвал его солдафоном». Варнан плюнул себе под ноги, с ухмылкой посмотрев на Ларкана, затем на Элиду. «А ты, племяшка, унаследовала не только мамочкину кровь, но и ее предпочтение по части мужчин». Он брезгливо поморщился. «Жаль, конечно. Маурина была редкостной красавицей. Помнишь, наверное, и как глупо погибла, защищая вон то величество». Пахнуло жаром, однако лицо Айлины оставалось бесстрастным. «Ей бы нашлось место в Пиранте, не будь она такой...» «Довольно», — тихо, но твердо произнесла Элида и еще на шаг приблизилась к Варнану. «Ты просто завидовал. Завидовал моему отцу, его силе и способностям. Завидовал, что у него такая жена, которая отвергла все твои домогательства». Варнан открыл было рот, но Элида махнула рукой. «Я еще не все сказала». Варнан оторопел. Элида расправила плечи, успокоила дыхание. «Мне ровным счетом наплевать, почему ты оказался здесь. Меня не волнует, как мои друзья обойдутся с тобой. Но знай, как только я выйду отсюда, я больше никогда не вспомню о тебе. Твое имя будет вычеркнуто из истории Пиранта, Тирасена и Адарлана. О тебе не останется ни крупицы воспоминаний. Полное забвение. Вот что тебя ждет». Варнан побледнел, но лишь слегка. Потом снова улыбнулся. «Говоришь, мое имя будет вычеркнуто из истории Пиранта? Похоже, ты еще ничего не знаешь, госпожа Элида». Варнан подался вперед, насколько позволяли цепи. «Пирант захвачен силами Марата. Твой город лежит в развалинах». Элида покачнулась, словно ее ударили наотмашь. Ларкан шумно вдохнул. Варнан снова привалился к спинке. Даже здесь он ухитрялся сохранять щеголеватый вид. «Так что давай, вычеркивай мое имя. При нынешнем состоянии Пиранта это будет сделать совсем просто». Пирант захвачен Маратом. Элида спиной чувствовала, как сверкают глаза Айлины. Дела в Тирасене обстояли гораздо хуже, чем они предполагали. Нужно спешно двигаться на север, буквально лететь туда, хотя лететь могли только руки. Элида повернулась к выходу. Ларкан прошел вперед, дабы открыть ей дверь. «И это все?» — удивился Варнан. Элида остановилась, медленно повернулась к нему. «А что я еще могу тебе сказать?» «Ты не спросила меня о подробностях?» Опять знакомая змеиная улыбочка. «Ах, Элида, ты так и не научилась играм взрослых!» Элида тоже улыбнулась. «Холодно. Меня не интересуют никакие твои игры. А вот у моей королевы, Ларкана и моих друзей, ждущих в коридоре, будут вопросы. Без внимания ты не останешься». Лицо Варнана приобрело оттенок кислого молока. «Ты намерена оставить меня в их руках? Совершенно беззащитного?» «Это я была совершенно беззащитной, когда покалечила ногу, а ты намеренно не пускал ко мне лекарей», — сказала Элида, вдруг почувствовав странное спокойствие. «Я была совсем ребенком, но выжила. А ты взрослый человек». Она наградила дядю еще одной улыбкой и добавила: «Посмотрим, как получится у тебя». Элида пошла к двери, не пытаясь скрывать свою хромоту. Глаза Ларкана были полны гордости за нее, а та, чей голос столько лет сопровождал ее, молчала. Не доносилось ни малейшего шепота. Нельзя сказать, чтобы Элиду это пугало. Возможно, ей больше не требовались наставления Анеид, богини мудрых поступков. Может, и богиня почувствовала свою дальнейшую ненужность в жизни Элиды. Элиде есть на кого опереться. А Элина знала, одно ее слово, и Ларкан порвет Варнану глотку. Или начнет ломать кости, а то и спустит заживо шкуру, как Рован Керну. Она вышла вслед за Элидой. Та шла с гордо поднятой головой. А Элина заставляла себя дышать спокойно, готовясь к решению участи Варнана. Она сумеет это выдержать. Преодолеет дрожь в руках и холодный пот, струящийся по спине. Ради получения необходимых сведений она выполнит все необходимое. Выйдя, Элида остановилась. Горели, Рован и Фенрис окружили ее. Несарина, Сартак и Шаол куда-то ушли, но недалеко. Стоит крикнуть, и они мигом вернутся. Боги милосердные, каким зловонием пропитано это место. А Элина подумывала, не вернуться ли ей в человеческое обличье, тогда ее обоняние страдало бы меньше. «Мне все равно, как вы с ним поступите», — сказала Элида, не обращаясь ни к кому из присутствующих. «Тебя не заботит, останется ли он после этого в живых?» — с убийственным спокойствием спросил Ларкан. «Нет», — ответила Элида, пристально глядя на своего любимого. «Прекрасно», — чуть не вырвалось у Аэлины. «Только пусть это закончится как можно быстрее», — добавила Элида. Ларкан приготовился возразить. «Отец сказал бы вам то же самое». В свое время Кальтена взяла с Аэлины обещание, что она накажет всех. Судя по тому, что она узнала от Элиды, Варнан занимал в списке негодяев первое место. «Нужно вначале его допросить», — сказал Рован. «Вытянуть из него сведения». «Допрашивать», — пожала плечами Элида. «Но потом не затягивайте все это». «Быстрый конец не значит безболезненный», — уточнил Фенрис. На лице Элиды не дрогнул ни один мускул. «Решайте сами». Зловещая улыбка Ларкана была достаточно красноречивой, как и его боевой топорик, привешенный к поясу. У Рована висел такой же. Ладони Аэлины взмокли от пота. Такими они оставались с тех пор, как люди Сартака нашли и схватили Варнана. С тех пор, как она увидела железные цепи. Аэлина обратилась к своей магии, не к яростному пламени, прохладным каплям воды. Она вслушивалась в их молчаливую песню, наполняющую тело. Магия воды подсказала ей, как лучше поступить. Ларкан шагнул к двери, а Элина загородила ему путь. «Пытками мы из Варнана ничего не вытянем». Ее слова удивили всех. Даже Элида изумленно заморгала. «Варнан тут говорил об играх взрослых. Вот я и поиграю с ним». Глаза Рована померкли. Видно, он чувствовал запах пота на ладонях своей истинной пары и знал, если обойтись с Варнаном привычным способом, а Элину потом вывернет прямо в Фирианскую впадину. «Несколько сломанных костей, и такие мерзавцы становятся очень разговорчивыми», — возразил Ларкан. «Еще тратить время на игры. Посмотрим, какие сведения ты сумеешь выудить из него», — сказал Айлине Рован. Ларкан недовольно заурчал. «Давайте решать здесь и сейчас, каким двором мы желаем быть», — резко ответил на его урчание Рован. «Уподобимся нашим врагам или поищем иные способы ломать их волю?» Во взгляде Айлины он видел понимание и поддержку. Призрачные цепи жгли ей руки. Несуществующая маска давила на лицо. Но Айлина сказала Ларкану. «Вначале испробуем мой способ. Убить Варнана ты всегда успеешь. Но вначале я зайду с другого бока». Ларкан не возражал. Тогда Айлина добавила совсем уж странные слова. «Нам понадобится Эль». Айлина пододвинула Варнану большую кружку Эля, предварительно чуть ослабив цепи на его руках. Одно подозрительное движение с его стороны, и магический огонь его расплавит. Возле двери замерли Горель и Фенрис. Ларкан с Рованом пытались возражать, когда Айлина оставила их в коридоре, но она заявила, что они лишь испортят ей игру. Сев напротив Варнана, Айлина отхлебнула из своей кружки. Редко выпадают дни, когда есть за что хвалить врагов. Но Эль в этой дыре отменный. Варнан хмуро покосился на предложенную кружку. «Без отравы», — успокоила его Айлина. «Зачем же губить мне замысел?» Варнан сделал маленький глоток. «Ты, видно, решила поменять кнут на пряник. Подчуешь Элем, заводишь разговор, будто мы с тобой закадычные друзья. Думаешь, я клюну и выложу тебе все, что ты желаешь знать?» «А ты предпочел бы кнут?» Сухо улыбнулась Айлина. «Мне он не по нраву». «Способы могут отличаться, но конечный результат будет одинаковым». «Расскажи мне что-нибудь интересное, Варнан. Глядишь, это облегчит твою участь». Варнан окинул ее взглядом. «Знал бы я, что из тебя вырастет такая королева. Не стал бы присмыкаться перед Адарланом». Он лукаво улыбнулся. «Как сильно ты отличаешься от своих родителей. Твой отец когда-нибудь пытал людей?» Не замечая попыток ее поддеть, Айлина сделала большой глоток Эля и долго держала терпкую жидкость во рту, словно желая заглушить зловоние этого места. «Ты безуспешно пытался дорваться до власти. Вначале украл у Элиды ее права на пирант, а затем решил продать племянницу Равану. Силы Марата разрушили пирант, и сейчас наверняка движутся к Оринфу. Но ты почему-то не горцуешь в первых рядах, а прячешься в опустевшей Фирианской впадине». Айлина сделала новый глоток. «Все это наводит на мысль, что ты лишился благосклонности Равана». «Он вполне мог послать меня сюда с определенной целью». Магия Айлины успела влезть в пленника и убедилась. Сердце в его груди вполне человеческое, а не железное и не из камня Верда. «Думаю, тебя просто услали подальше», — усмехнулась Айлина. Она прислонилась к спинке стула, закинув ногу на ногу. «За ненадобностью. Ты столько раз подводил своего хозяина. Обещал поймать Элиду, но не поймал. Обычно Эрован не церемонится с людьми. Почему оставил тебя в живых, не знаю. Может, на всякий случай. А чтоб ты не мельтешил, спровадил с глаз подальше. Так ты попал сюда, в прекрасную Фирианскую впадину. Весной она очень красивая. Еще раз предлагаю. Расскажи мне что-нибудь интересное, и, быть может, увидишь весну». «Клянешься? Клянешься своим троном, что не убьешь меня. И твои спутники тоже?» — спросил Варнан, глядя на застывших Фенриса и Гореля. «Я надеялась, ты продержишься подольше и не будешь торопиться раскрывать карты», — усмехнулась Айлина и допила остатки Эля. «Но могу поклясться, что ни я, ни мои спутники не убьем тебя, если ты выложишь все, что знаешь». Фенрис вскинул голову. Варнану этого было достаточно. Он понял, а Элина сказала правду. Убивать его они не собирались. Варнан надолго припал к кружке, затем сказал. «В Марат прибыла Маэва». Хорошо, что эту новость Элина услышала сидя. Ей удалось сохранить равнодушное и даже скучающее выражение лица. «Решил навестить Иравана?» «Нет, предложить ему союз».